Обернувшись к Золотой горе, Борейко увидел экипаж, в котором сидело несколько человек. В бинокль он сразу разглядел Белого и рядом с ним какого-то моряка в черном пальто. — Бей тревогу! — приказал он Дневальному по батарее. Тот опрометью бросился к железной доске и начал изо всей силы колотить. Солдаты, услышав звон, тотчас же побросали свои занятия и кинулись к орудиям. За ними, задыхаясь от быстрой ходьбы, шел Жуковский. — Где противник? — на ходу спросил он Борейко. Поручик молча указал на приближающуюся генеральскую коляску. — Жаль только, что обстрелять его нельзя, — иронически заметил он. — Борис Дмитриевич, что вы наделали? В ужасе проговорил Жуковский, покраснев от волнения. Канониры побросали все на дворе и в казарме. Увидев щетки и швабры, генерал сразу же догадается, что мы делали приборку к его приезду, — совсем жалобным тоном проговорил капитан. — На охоту ехать собак кормить. Раньше надо было прибирать. — Прикажите дежурным да дневальным скоренько все прибрать, а я пока займусь с нижними чинами учением при орудиях. На батарее все наши прорехи в обмундировании, впрочем, будут меньше заметны. — А если генерал заставит построить роту? — Построим. — Пусть полюбуются на наших солдат, — ответил Борейко. — Все дыры и грязь будут отнесены за счет работы при орудиях во время учения. Коляска успела проехать уже половину расстояния до утеса, и Жуковский опять устремился вниз наводить окончательный лоск на все помещения. — К орудиям! — скомандовал Борейко. И занятия начались. Звонарев, выпачканный машинным маслом, тоже поднялся на батарею. — Что делать мне, Борис Дмитриевич? — спросил он. — Продолжай себе колдовать около своих машин, генерал едва ли туда заглянет. — А где он? — Вот уже подъезжает с каким-то моряком, — показал Борейко. Звонарев взглянул по указанному направлению. — Да ведь это же Макаров. На передней скамеечке тоже видно черное пальто, верно, Жорж и еще кто-то из военных. — Так этот бородач и есть Макаров? — заинтересовался Борейко. — Надо послать за Жуковским. — Эй, Родионов, пошли кого-нибудь за командиром, пусть доложит, что сам командующий флотом едет сюда. — Слушаюсь доложить, что командующий японским флотом едут, — повторил фейерверкер. Борейко со Звонаревым громко захохотали. — Так ты командира до полусмерти испугаешь. Командующий нашим флотом едет, понял? — Теперь понял, ваше благородие. И Родионов скрылся за орудием. Солдаты, стоя у орудий, тоже с любопытством разглядывали приближающееся начальство. — Ваше благородие, кто это с такой бородой? — спросил один из солдат. — Вице-адмирал Макаров, новый командующий флотом. — Это значит, он у моряков за старшего? — Вроде как у нас генерал Стессель, — заметил другой. — По местам, — крикнул Борейко. — Если адмирал поздоровается, помни отвечать ваше превосходительство, да подружнее, чтобы чувствовал, что вы артиллерист, а не кто-нибудь. Коляска подъехала. Из нее вышли Белый, Макаров, Дукельский и Агапеев. Жуковский встретил их внизу и отрапортовал о состоянии батареи. Поднявшись наверх, Белый и Макаров прошли вдоль фронта орудий, здороваясь отдельно с прислугой каждого орудия. Адмирала сразу заинтересовал несколько необычный вид орудий, прикрытых большими щитами. — У вас тут устроена целая сложная система механизмов для обслуживания пушек. — Это все изобретение поручика Борейко да прапорщика Звонарева, — пояснил Белый. — Многое придумано нижними чинами, ваше превосходительство, — добавил Борейко. Макаров внимательно взглянул на него. — Весьма ценно, что вы прислушиваетесь к предложениям своих солдат, — проговорил он. — Это поднимает их интерес к службе и заставляет думать над порученной работой. Успешная стрельба во многом зависит от такой постановки дела. — Мы о многом здесь думали, ваше превосходительство. Почему бы, например, не установить на берегу 12-дюймовые пушки в башнях, как на броненосцах? — продолжал Борейко. — Меткость береговых орудий значительно больше, чем на кораблях, и действенность огня 12-дюймовых пушек была бы у нас куда больше, чем на море. Я сам неоднократно об этом думал. Надо надеяться, что после войны можно будет заняться этим. Вообще же береговая оборона, по-моему, должна быть передана флоту.